Два способа навсегда покинуть Тулу. Вот что помню из дошкольного детства. Стою перед зеркалом и цокаю, качаю головой. Категорически не подходит мне это лицо, это тело, синяя стенка за спиной и весь мой город Тула. Плюю в себя и наблюдаю, как отражение плачет. Я любил смотреть на холодильник и выбирать себе другую родину. Ведь мог бы появиться там, откуда новая открытка. Читать на чужом языке не умел, но сложить буквы мог. Тулус. Тоулоусе. Надпись белая, на фоне серой мостовой, а по бокам красные домики. Родился бы я в Тоулоусе, шел бы сейчас и улыбался. Шел бы на почту, потому что тоже вступил бы в открыточный клуб, как мама, и рассылал бы по 5 адресам в мир виды своей милой красно-кирпичной улицы. И получил бы от мамы почтой кусок картона с Тульским Кремлем. Но табуретка подо мной ехидно скрипела, окно выходило на трехэтажке с трещинами на лице, гудели троллейбусы. Все выдавало другой, родной город. Мама не любила очереди, но ходила на почту, потому что там получала эти открытки, и почтальонша на выдаче смотрела на нее завистливо, и маме это нравилось. Она часто про этот взгляд рассказывала мне и подругам из театра. Приходила с почты домой, цепляла под магнит следующую открытку и шептала: «Вот уеду и брошу тебя, театр, Тулу». Голова росла очень быстро. Дед, который приезжал из Москвы раз в год, спичкой протыкал картофелину, переворачивал и показывал бабушке: «Смотри, это Димка». «Какой уж там Димка? Димке в Туле было бы нормалек. Димка бы что? Дружил бы с Мишкой, читал бы книжки, из школы в институт. Женился бы этот Димка на Анисимовой, целовал бы ее каждый день, и все бы шептались. Была бы любовь, боли бы не было. И работал бы он военным, ездил по заграницам и следил бы. Саботажи, разведка, спецназ, приемы, стрелять так стрелять. Шрам на груди. Зубы стискивал бы. Анисимова бы плакала и плакала, а мама жила бы с ними, и в какой-то момент он бы все. Отслужил бы и жил уже просто так. Потом бы дети. Ленька, Лёля, Леся, Стася, Кеша, Яша. Зарывались бы в имена, ревели бы от счастья, ровно до тех пор, пока. Ну, пока. И вот сказали бы на похоронах: «Вот, вот был Димка, вот был, вот Димка». Эх. Но я был Диомид. Если найти в Тульской библиотеке скучный научный журнал про имена, а там статью «Самые нелепые тульские имена, которые претендуют быть включенными в список самых нелепых имен России», то в этом списке было бы только мое имя. Я не знаю, кто мне его дал. И за что? Я спрашивал несколько раз у мамы, у бабушки, у дедушки, и никто из них не отвечал мне прямо. Они постоянно использовали какую-то чертовщину вроде «так было нужно», «у матери своей спроси» и «самое поганое» — «надо отца твоего расспросить на этот счет». Отец с нами не жил, а я его и не знал. Мама работала в местном театре кукол режиссером. Если загуглите, как выглядит фасад этого заведения, ни в коем случае не приезжайте, используйте Google, правда, так будет лучше, то найдете много общего с матерью. Гулька волос на голове, высокий лоб, глаза окна распахнутые, и между ними широкий нос, как большая дверь. И рот такой маленький, что притаился щелью под парадным входом. Если на спектакле пускали по билетам, то к нам домой по знакомству. Артисты, они же как братья. Всегда вместе, и все друг друга ненавидят, завидуют и желают друг другу смерти. А чтобы брат побыстрее сдох, надо с ним пить. Верный способ. Наша квартира была ближе всех к театру. Я ворочался в темноте под дым и гомон. Под «ты чё, ты чё, уже в хлам, руки убери!» Под «хам, ха-ха-ха!» Заснуть помогали вопросики. «Я вообще где?» В Туле, на ул.советская. Я вообще кто? Я Диомид, который не даст маме уехать из Тулы и бросить меня и театр. Как я это сделаю? Буду ее от всего защищать. И что? Она поймет, что со мной в безопасности. И? Не уедет. Она пахла духами, сигаретами и, кажется, вином. Каким-то каберне. Я хорошо различал, как пахнет алкоголь. Вино пахло по-разному. И дело не в цвете или словах на этикетке. Вечером этот запах похож на букетик полевых цветов, которые уронили в речку и достали через день. Вот так и тянуло от мамы. А еще был страшный утренний запах. Сырая холодная земля, резкая ржавчина труб, гнилое дерево. Таким я его запомнил. Запомнил, когда вот что случилось. Холодно. Зима. Январь? Нет, кажется, февраль. Пахнет гарью, где-то все еще топят дома дровами, печи думают дымом, дует ветер. Я выхожу из дома, дома я был один. Проснулся, а мамы нет. Наверное, вызвали в театр. Бывает. Я иду в школу. Я уже самостоятельней некуда. Мне сколько? Мне 12. В боку колет, дорога посыпана солью, заворачиваю, стена нашего дома теплая. Поднимаю глаза и чувствую запах утреннего вина и вижу свою маму. Она в одном халате, под глазами темная синь, она босая, она идет по снегу, а он скрипит, а она бормочет, смеется, вскидывает руки. Мне так страшно, что я давлю себя в стену, спиной хочу проломить ее и оказаться в чьей-то квартире, только не здесь. Откуда она? Что с ней случилось? Как же так с ней случилось? Кто с ней случился? На ул.какой все случилось? В театре ли? В Туле? Где и что произошло, мама? Я закрываю глаза, сжимаю их, давлю веки в щеки. Ведь обычно я просыпаюсь дома, и мама всегда спит за дверью своей спальни. Не всегда одна, но всегда спит. Она всегда есть там, за дверью. Дома, в квартире. А сегодня? Как так? Как же проснулся, и никого нет? Распахиваю глаза, рот и вдыхаю, будто вынырнул. Мама проходит мимо, словно у меня получилось стать невидимкой. Ее глаза смотрят сквозь предметы. Она продолжает махать руками, считать что-то на пальцах и говорить, говорить, говорить. Говорит она звуками, на другом языке. Я его никогда не слышал. Она поворачивает за угол, я больше ее не вижу, не слышу. Отдышаться и в школу. Прочь, бежать в школу, не оглядываться. Остается только утреннее вино в воздухе. Я сижу за партой и нюхаю свои подмышки, свои рукава. Пытаюсь понюхать волосы. Мне все пахнет землей. Когда вернулся домой после уроков, мама спала. Вечером встала, выпила кофе, посмотрела на свои открытки. Смотрела только на них, гуляла глазами. Спросила у меня про оценки, и я понял, что мне просто привиделось. Не было ничего этим утром, просто привиделось. Привидение привиделось. Как-то так настоящие взрослые называют моменты, которые не хотят вспоминать. Я решаю найти отца, чтобы помочь маме. Я решаю, что она не должна больше пахнуть вином. Никогда. Звоню деду в Москву. Кто мой отец? Дед начинает рассказывать про рыбалку, про свою военную службу, про квартиру, в которой мы живем. Я настаиваю. Дед толком не знает. Говорит его имя, фамилию. Дальше сам. Конечно, сам. Это вовсе и не сложно. Отчество у меня оказывается не Дмитриевич. Отчество у меня оказывается Диамидович. Социальная сеть выплюнула его страницу. Журналист, работал на радио, записывал гениальные рецензии на спектакли местных театров. Был старше мамы на 10 лет. Был морщинистым, как будто лицо каждую ночь держал в теплой воде. Был. Потому что умер. Люди выкладывали на его виртуальную стену глупые картинки со слезливыми надписями. Я и не думал, что пластиковые кладбищенские венки существуют в онлайне. Умер он за 2 дня до того, как мне привиделась мама на улице. На кладбище у его могилы сидели странные. Как по мне, так взрослые, за 20. Одежда, будто сделанная из пластмассовых венков, вся какая-то чересчур яркая. 2 парня и девушка. Худые, так что страха не нагоняли. Попугаев бояться не принято, тем более в Туле. «Здравствуй, мальчик, я Сергей». «Здравствуй, парень, я Олег». «Здравствуй, милый, а я Маша». «А я кто?» «Понятно, кто». «Диомид, говорю». Олег хмыкнул. Сергей громко охнул. А Маша, она как покрышка, которую пробивает гвоздь. Она сделала аф. Вот хоть убейте, не помню, как они выглядели по отдельности. Только вместе. Пятно, краски, малевать, неон, ультрафиолет. Говорили они тоже вместе. Слово одного крючком тащило фразу другого. «Стало быть, мы тут, милый, выпиваем-отмечаем, мальчик?» «Парень, а нам есть что отметить. Отец, говоришь, которого, говоришь, не знал?» «Как это, не знал? А зачем пришел? А почему искал?» «Милый, он же знаешь, как нас расчехвостил. Грязью полил своим голосом. Разом нас уничтожил. А у нас театр был, рождался театр. Из первой же постановки втоптать вот так вот. За что, парень, милый мальчик? За что же он так? Выручи, дай закурить. Такой еще окуришь. Что бы отец сказал? Спасибо». «Не за что, говорю. Пошли вон отсюда». Помогать маме надо было быстрее. В одну из ночей она принялась сжечь открытки с холодильника прямо над кухонной плитой. Я проснулся от несигаретного дыма. Горела скатерть. Мать безуспешно поливала ее водой из чайника. Я молча сорвал клеенку со стола, побежал в свою комнату, вернулся с одеялом и кинул его поверх. Растоптал огонь. Взял маму за руку и сильно потянул. Она кивнула, поплелась следом в спальню. Заснула где-то на полпути. Через 2 часа начала кричать. Попросила таблетку. Голова, голова, голова. В холодильнике, на полочке. Отнес, лег, дрожал. Тяжелели глаза. Перед самым сном мигнуло в голове. Ни одной открытки на холодильнике. Все пропали. «Диомид, мне надо на работу. Я сегодня задержусь. У нас генреп». Я сонно кивнул. Она стояла одетой в дверях моей комнаты. В руках большая сумка. «Взяла вещи? В детдом хочу передать. У нас там акция. Ну все, пока, милый мой». Она поцеловала меня в лоб. Скрип, скрип по полу. Обутая по квартире. Мне не разрешала. Бухнула дверь. Бывает такая тишина, которая знает больше, чем ты. Я бы сейчас вышел из дома на серую мостовую, гладил бы красные дома и пел. Бедный мальчик Диомид, он раздавлен и разбит. Глупый мальчик Диомид, кому теперь он отомстит? На работе ничего не знали. Никакой генеральной репетиции не было. Сами ждем, когда она придет. В полиции велели перезвонить через 2 дня. Ночью приехали дед с бабушкой из Москвы. Через неделю сказали, чтобы я собирал вещи. Тула мне никогда не подходила. Другое дело, где-то там, в 2 часах, большая, как моя голова. В машине вспомнил, что вчера мне исполнилось 14. Время получать паспорт. «Дед, я имя хочу поменять. Димкой буду. Ладно?»